Глава 56. Кэмпбелл была в пижаме. В очень пушистой пижаме. Сказать, что она рада меня видеть, было бы большим преувеличением. «Чего ты хочешь?» Кэмпбелл включила свет на террасе. Сейчас она выглядела моложе, чем днем, и куда более мрачной. «Я хочу рассказать твоему брату правду». «Думаешь, я нет?» Я буравила ее взглядом. «Если бы ты хотела, то давно бы уже все ему рассказала». «Ну да», — Кэмпбелл горько усмехнулась. «Ведь все так просто. Привет, Уокер. Ты не виноват в той аварии, а я ужасный человек. Как по мне, проще не бывает». Она хмуро посмотрела на меня. «Как быстро ты во всем разобралась!» Я пожала плечами. «Не такая уж ты и загадка. А ты не член этой семьи». Ее слова хлестнули меня, словно плеть. «Хватит делать вид, будто знаешь, каково это — быть Эймс». Я не рассчитывала на воссоединение с семьей. Я искала отца, полностью отдавая себе отчет в том, что меня вряд ли примут с распростертыми объятиями. Обидное заявление Кэмпбелл не должно было меня задеть. «Как ты могла так поступить с Уокером?» Я не позволила себе долго терзаться из-за ее язвительных слов. «Как ты могла?» «Он мой брат!» Кэмпбелл испепеляла меня взглядом, чтобы я даже не смела думать, что он и мой брат тоже. «Уокер — единственный во всем мире, кто любит меня, несмотря ни на что. И это дает тебе право морочить ему голову?» — резко спросила я. «Повезло же ему». «А Ник?» Я сделала шаг в ее сторону. «Ты знала его до того, как он начал работать в клубе? Ты специально пыталась охмурить его?» Она замешкалась с ответом буквально на секунду. «Я же бессердечная стерва!» Безразличным тоном заявила Кэмпбелл. «Чего еще от меня ожидать, верно?» Впервые я услышала в ее голосе отвращение к себе. Похожие нотки проскальзывали у Уокера. «У тебя нет никакого права жалеть себя», — сказала я. «Ты подставила Ника!» «Говори тише!» — шикнула Кэмпбелл. «Еще чего. Если нас кто-нибудь подслушает, так тому и быть. Ты подставила Ника, обставив все так, будто это он украл ожерелье. И ты позволяешь Уокеру думать, что...» «Я не подставляю Ника!» Кэмпбелл сошла с крыльца. Она на секунду остановилась у края лужайки, но потом снова двинулась ко мне. Я уже собралась поспорить, что отнекиваться тут бессмысленно, когда вдруг поняла, что она сказала. «Подставляю в настоящем времени!» Она не отрицала, что подставила Ника. Она совершенно четко произнесла «подставляю». Ее игры еще не закончились. «Разве ты недостаточно натворила?» — ошеломленно спросила я. Кэмпбелл остановилась рядом. Ее лицо оказалось всего в нескольких сантиметрах от моего. «Ник», — сказала она, сделав ударение на его имени. «Не единственный, кого я подставляю». «И что это значит?» «Иди домой, Сойер!» Я стиснула зубы. «Ты впутала меня во все это в день квеста!» Кэмпбелл закрыла глаза. «Ну почему никто не может просто довериться мне?» Мой короткий смешок слегка взволновал Уильям Фолкнер. «Ты серьезно?» Как истинная леди семейства Тафт, я не дала ей времени на ответ. «Уокер терзается угрызениями совести из-за того, что сделала ты, а Ник...» «Я делаю это ради Ника», — яростно выпалила она. «И ради Уокера». Я кивнула. «Ну да, и ты шантажировала Лили ради ее же блага». Уильям Фолкнер подошла к нам и толкнула руку Кэмпбелл огромной головой. Я думала, что Эймс отдернет руку, или вообще не обратит внимания на собаку, но она опустилась на колени и начала гладить Уильям Фолкнер. «Мне нужна еще пара недель», — тихо сказала Кэмпбелл. Потом можешь делать все, что хочешь. Опасная и безжалостная Кэмпбелл Эймс, стоя на коленях, казалась еще меньше нашей собаки. Что изменит эти две недели? Мне не хотелось спрашивать. Я уже достаточно помогла ей. Но этот разговор с самого начала пошел не так. И я до сих пор не воспользовалась клейкой лентой. «Ты хочешь, чтобы я доверяла тебе? Так дай мне повод!» Кэмпбелл встала, но продолжала смотреть на собаку. «Это не я сидела за рулем. Мне пришлось прислушаться, но когда я разобрала слова, первое, что мне захотелось — наорать на нее. Я устала от ее игр. Прежде чем закрыться от меня в сауне и оставить бегать голышом по спа-центру, она утверждала, что это ее вина, а не Уокера. «Если не ты вела машину?» — с нажимом спросила я. «И не Уокер, то кто?» Кэмпбелл долго молчала. Я начала думать, что не дождусь ответа. Но тут она произнесла. «Наш отец. 15 апреля. 18:02». Маки не знал, что делать с пустой записью Уокера Эймса. То, что девушки ни разу не привлекались к ответственности, было неудивительно. Родригес и О'Коннелл, должно быть, даже не удосужились проверить их в базе перед тем, как бросить его на растерзание этим волкам в перчатках. И, кстати, Маки повернулся, чтобы вернуться к камерам предварительного заключения. К этому времени девушки, вероятно, уже взломали замок. «Вполне может быть, — думал Маки, — что сейчас эти очаровательные во всех отношениях молодые люди танцуют вальс. Или готовят заговор, подобно которому в этом полицейском участке еще не видели». Он был уже на полпути к камере, когда услышал, как дверь в участок со скрипом отворилась. По мнению Маки, было всего два варианта. Либо Родригес и О'Коннелл, наконец, сжалились над ним и вернулись. Либо прибыл адвокат семьи Эймс. Морально подготовившись, Маки развернулся к двери. Человек, стоявший на пороге, поправил галстук. Вернее, галстук-бабочку. Он был не старше честной компании, ожидавшей возвращения Маки, а над глазом у него красовался порез в форме полумесяца. «Бун Мейсон», — представился парень. «Я никак не связан с Перри». Сноска. Перри Мейсон, литературный персонаж, главный герой серии романов американского писателя Эрла Стэнли Гарднера, практикующий лос-анджелесский адвокат. Конец сноски. «И пусть вас не вводит в заблуждение моя мальчишеская внешность!» Маки закрыл глаза и медленно сосчитал до 10. «Я не подросток», — объявил парень в смокинге, и Маки еще ни разу не доводилось слышать, чтобы лгали таким жизнерадостным тоном. «Я адвокат. Отведите меня к клиентам».